Глава 23. Работала я до поздней ночи, сначала разбираясь с анализами, а потом по учебникам, пытаясь расшифровать все эти сокращенные показатели аппаратов. Вот почему я никогда не интересовалась лабораториями. Как оказалось, очень нужные знания. Как и умение обращаться с УЗИ, МРТ, рентгеном и прочим. Но все еще впереди. Теперь у меня нет выбора, кроме как учиться. Благо современная аппаратура легко перестраивалась на магический лад, питаясь не электричеством, а чем-то другим. Судя по анализам и симптомам Дила, у него и правда был обычный ротавирус. Только вот, антител в его организме я как не искала, не нашла, перелопатив уже все учебники и попробовав прогнать его кровь через все реактивы. И это значило только одно. Либо антитела у эльфов банально не вырабатывались, либо тут какой-то иной принцип. Устало потерла виски. Ох, понять бы только какой. Глянула на новенький, еще не распечатанный, электронный микроскоп в углу. Эх, почему я не программист? Может быть, он что-то подскажет. Все же на экране, при большем разрешении, будет видно точнее. Подошла к нему, распаковывая коробку и доставая пухлый буклет, а потом почти до часа ночи читала инструкцию. В час, поняв, что перед глазами уже просто скачут строчки, а понимания как нет, так и нет, плюнула на все и пошла проверять Дила. С этой их пятнистой эпидемией-то понятно. Там опасности для жизни вроде как нет, а вот ротавирус. Черт его знает, как эльфийский организм будет с ним бороться. В комнату к ушастому самоубийце я валилась уже на последнем волевом усилии держать глаза открытыми, тут же отметив, что пациент жив и даже дышит, полулежа на подушках как-то боком. Кислое амбре в комнате шарма ей не добавляло, но такая уж болезнь, что поделать. Капельницы уже не было, Радемир понял меня верно и убрал ее, когда жидкость закончилась. Кувшин на прикроватной тумбочке был наполовину пуст. Сам сиделка обнаружился тут же, уснувшим на небольшом диванчике у одной из стен. В комнате горел тусклый свет. Не желая никого будить, первым делом осторожно прошла до больного, беря бесконтактный термометр и проверяя температуру. 39. Высоко, но сбивать пока не стану. Поменяла компресс на лбу больного, осторожно обтерла его горящую кожу. Кто-то уже успел переодеть его в золотистую пижаму, на этот раз из обычной ткани. Волосы были аккуратно убраны в слабую косу под ленту. Резинок у них тут нет? Я как-то не интересовалась, предпочитая во время работы убирать волосы в пучок с помощью моей резинки, и никто ко мне не лез с этим. Да что там, я всегда их собирала по привычке, даже на праздники, разве что иногда пользуюсь крабиком, считая его уже более нарядным. Подсев к больному, поняла, что до своей комнаты уже не дойду. День был нервный, да и надо следить за состоянием Дила. Ему ведь еще мои испытания проходить, пусть даже не надеется, что болезнь служит достаточным оправданием от отмены всего. Вот вылечу и со спокойной душой буду мучить, сколько хочу. Именно с такими мыслями сама не заметила, как уснула прямо сидя. Ох! Утро встретило ярким солнцем в глаза и тихим разговором рядом. Она всю ночь в твоей кровати провела, ты доволен? Тихим шепотом, явно не желая меня будить. Хм, Радемир? Нет, голос не тот. Он даже когда шепчет, у него тембр мягкий, я уже успела изучить. Неужели Эмирандил? Она просто устала. Дил говорил тяжело. Голос звучал, как плохо смазанные петли. Ох, ему бы пить побольше. И капельницу поставить еще, наверное, тоже придется. Это не важно. Главное, что она рядом. В голосе звучало довольство. Значит, все было не зря. Дил промолчал, а я напряглась. Что он имеет в виду? Изображая умирающего как можно дольше. Сегодня во дворец прибудет делегация драконов. Лучше бы Нине вовсе не отходить от тебя ни на шаг. Ты этих ребят знаешь, оглянуться не успеешь, как она уже улетит с ними. Хм, вот это новости. С чего это я должна бросить пациентов и лететь с какими-то драконами? Их врачеватель с ними? Спросил Дил. Нет, кто же беременную потащит? Но они везут артефакт-переговорник. То есть та врач из нашего мира живет у драконов, да еще и беременная? Интересный факт. Узнать бы еще от кого. Хотя Дил что-то говорил про то, что она вроде как замужем за принцем. Неужели за драконом? А драконы больше похожи на людей или меньше? Какое у них строение органов и могут ли они заболеть нашими человеческими вирусами? Все это было важно, так как ситуация у эльфов весьма печальная, а если заболеет еще и дракон? Я в эльфийском-то иммунитете еще не разобралась до конца. Я понял тебя, отец, спокойно ответил мой недожених, пока я притворялась спящей. Отдыхай. Раздались удаляющиеся шаги, а затем дверь комнаты тихо стукнула. «Можешь больше не притворяться, что спишь», — тихо сказал Дил, и я распахнула глаза, садясь на кровати. Хм, когда это я успела перелечь на подушку, да еще и укрыться? Наверное, все же переложили. Глянула за окно, день же давно. Ох! И что это было? Нахмурилась, пытаясь пригладить торчащие в разные стороны волосы. Мне бы в душ, зубы почистить, умыться для начала, а для этого еще до своей комнаты бежать. Эх, ты слышала. Дил устало откинулся обратно на подушке. Я отметила его бледность, испарину и сухие потрескавшиеся губы. Тут же встала, подавая ему стакан с водой. Сейчас умоюсь, переоденусь и поставлю капельницу, заверила, смерив заодно и температуру. Все те же 39, как и вчера. Правда, хотя бы уже не рвет, только это вероятнее всего, потому что желудок пустой. Вздохнула, потирая поясницу. Одежда за ночь перекрутилась и передавила кожу, теперь все чешется. Я заразился вчера специально, выдал неожиданно мужчина, только подтвердив мои подозрения, отведя взгляд в сторону, словно ему стыдно. Сил, чтобы ругаться, пока не было. Я еще не до конца проснулась. И уж тем более выяснять, каким образом и где он умудрился заразиться. Пока что в голову ничего, кроме откровенно бредового, не лезло, но сомневаюсь, что у него было время смотаться до моего мира, чтобы отловить парочку больных и как следует нацеловаться с ними. Или еще что-нибудь сделать. Нет, он же все время на виду был. Ну, почти. Но все равно не понимаю, как успел. Зачем? Ротавирус может и убить ведь, покачала головой. Я не знаю. Дай мне сил, Господи. Вот почему они все такие пришибленные. Да еще и непуганные, честное слово. Вот не ребенок ведь, который в школу не хочет идти. Взрослый уже. Взяв паузу, схватила давно высохшее полотенце, которое вчера использовалось как компресс, и пошла намочить. Вернувшись, уложила его на голову больного. Надо было его все же сдать в психушку. Глядишь, научился бы думать мозгами. А если подумать? Подошла к окну, не желая смотреть в глаза этого придурка. Мало мне было проблем с этой их эпидемией. Так он еще добавил. Мне сказали, что будет мутить, живот покрутит. Никто не говорил, что это опасно. Дебилы, как есть дебилы. Поголовно все ушастые. Тебя, когда папа в зоопарк водил, ты в клетке со львами тоже сразу руки засовывал, авось не откусит. Резко повернулась к мужчине, вглядываясь в его виноватый лазурный взгляд. Зоопарк? Услышал он только, видимо, незнакомое слово. Ай, отмахнулась, идя на выход. Капельницу надо принести свежую. И умыться. И я не выпила противовирусное. Как бы не заболеть теперь. Я хотел привлечь твое внимание. Резко выдал Дил, когда я уже ступила за порог комнаты. Замерла, ощущая, как на сердце становится одновременно теплее и холоднее. Двоякие чувства. обернулась. «Зачем?» Прищурилась, желая услышать, что же этот чудик думает на мой счет. «Опять какие-то интриги его отца влияют или...» «Я узнавал, прежде чем тебя забрать, у тебя не было никого в том мире». «Откуда взялся этот иммуни?» Он запнулся на незнакомом слове, а я хмыкнула. «Тебе какое дело?» Прислонилась к косяку, наплевав, что наверняка выгляжу как чучело. «Ты мне нравишься, тихо, едва слышно». И глаза опять спрятал, словно смущается. Мотнула головой, каким-то чудом заставив себя не улыбиться, как дурочка малолетняя. «Чай, не 20 лет, чтобы скакать до потолка от счастья. Будешь откалывать такие номера с болезнями. Вылетишь из кандидатов в мои мужья в тот же момент», пообещала, решив, что не буду говорить о том, что он мне тоже. «Придурок маленько, но все мы не без изъяна. Что же теперь делать?»